на их умение выделиться навек из общей массы оркестра, предстать индивидуальностью, я подумал, вот что мне нужно сегодня. И, наверное, нужно было всегда музыка, соединенная с театром, но не заключенная в раз и навсегда найденные формы. Свободная манера музицирования, когда каждый участник в границах целого может дать волю своей фантазии. В заученных словах, чувствах, мизансценах мне всегда было тесно. Именно в таком вот джазе, если, конечно, его трансформировать, сделать пригодным для нашей эстрады, могли бы слиться обе мои страсти к театру и к музыке. Только бы удалось найти музыкантов, способных играть роли, согласных быть связанными между собой не только партитурой музыкального произведения, но и какими-то человеческими отношениями, сюжетом. Ведь что-то подобное я уже пробовал делать в своем хоре, когда выступал дирижером с отлетающими манжетами. И в некоторых других номерах я чувствовал, что форма эта очень гибкая и податливая, что тут можно многое придумать и пробовать, во всяком случае, может получиться интересно и оригинально. Вот ведь как бывает. Еще до поездки в Европу я слышал два и очень неплохих джазовых оркестра. В начале 20-х годов к нам приезжали маленький Dixieland-оркестр Фрэнка Уитерса и оркестр Сэма Вудинга с негритянской труппой «Шоколадные ребята». Я помнил, какое странное впечатление произвели тогда эти оркестры на многих, даже на любителей музыки. Это было необычно и поэтому трудно понимаемо. Некоторые даже просто недоумевали, как это можно каждый вечер импровизировать на одну и ту же мелодию, заново создавать инструментовку. Меня импровизация не удивляла. Я был знаком с ней еще в ранней юности. Так играли в моей родной Одессе и по соседству в Молдавии. Меня поражала не форма, а совершенство формы. Негры добивались здесь большого мастерства. Но почему же тогда джаз не поразил меня так своей родственностью? Почему тогда я не подумал, что это именно то, что мне нужно? Наверное, во мне самом что-то еще не созрело окончательно. Я еще ходил по Парижу, разглядывал восковые фигуры в музее, путая их с живыми людьми, ходил в кабачки и кафе, впитывал неповторимый аромат парижского воздуха и парижской жизни, удивлялся французам их жизнерадостности, которой они напоминали мне одесситов, их остроумию, трезвой ясности ума, их трудолюбию, их артистическому темпераменту, который проявляется на каждом шагу в любой уличной сценке. Но меня уже тянуло домой. Замыслы нового номера, может быть, целого представления, уже торопили меня, не давали мне покоя, у меня, как говорится, чесались руки. Поезд подходил к советской границе, когда все удивительное отступило куда-то в прошлое. И я вдруг почувствовал, как страшно я соскучился по России, по дому, по друзьям, по работе. Но прежде чем окончательно вернуться домой, я должен рассказать об одной встрече. Пробыв в Париже месяц, мы поехали отдохнуть на юг Франции, в маленький баскский городок Сен-Жан-де-Люс на берегу Бискайского залива. Это почти на самой испанской границе, поэтому нет ничего странного, что населяет этот городок баски. Между прочим, всемирно известный берет и их изобретение. Это веселые, добродушные рыбаки-трудяги. Другая статья дохода городка, особенно в летнее время, туристы.